Глава 4. Там, на неведомых дорожках. А.С. Пушкин. Более 3 недель странствий по Зазеркалью ничем особо интересным отмечены не были. То и дело, на пути попадались разрушенные каким-то мощным оружием города. Встречались и одиноко стоящие строения, которые я старался не пропускать, однако ничего полезного для себя там не обнаружил. Разруха и запустение. На дорогах остовы автомобилей, среди которых изредка попадались более или менее целые. Видел несколько раз обширные и глубокие воронки, с клубящейся на дне не поддающейся анализу субстанцией. Занятные здесь атомные бомбы с остаточным эффектом типа радиации. Интересно, по каким объектам их применяли? Теперь вряд ли на этот вопрос я найду ответ. Так или иначе, но заруба в этом мире была когда-то весьма и весьма нехилая. Установить по внешним признакам примерный срок гибели цивилизации мухоглазов мне также не удалось. Это могло быть и пара сотен лет назад, и много тысяч. Лишь выяснил, что их общество ненамного опередило в развитии цивилизацию людей 21 века, с учетом, разумеется, магии, поскольку многие технологические проблемы, которые приходилось преодолевать земным ученым-естеством с великими трудностями, легко решались местными чародеями посредством колдовства. Кто с кем здесь воевал, я так и не понял. В моем компе информации на этот счет не обнаружилось, поскольку, по сути, тот является продвинутым, но узконаправленным инженерным калькулятором, способным решать сложнейшие техномагические задачи. А вот мобил, планшетов и стационарных компьютеров гражданского назначения, в которых можно было бы вдумчиво покопаться, я так и не обнаружил. Определенно, эти устройства, если и существовали, в чем я не сомневаюсь, не выдержали испытания временем, даже если пережили удары оружием массового поражения. По мере получения информации об окружающем мире, у меня возникла парочка вполне закономерных вопросов. Почему, находясь на столь высокой ступени развития, мухоглазы не поработили Землю и не включили менее развитый мир в сферу своего влияния? И вообще, кем, если не представителями этой цивилизации, созданы сотни, может, тысячи портальных миров, соединяющих два сопредельных мира? Ответ на первый вопрос мне кажется вполне очевиден, по той же самой причине, по которой земляне до сих пор не завладели этой планетой. Похоже, мухоглазы не очень комфортно чувствовали себя в скудном магическом фоне привычной людям реальности. Хотя по обнаруженным мной ранее фотографиям можно сделать вывод, что контакт местной цивилизации с людьми или очень похожими на людей существами все-таки имелся. Очередная загадка и вал новых вопросов. Насчет создателей порталов и их целей у меня также масса вариантов, озвучивать замучаешься. Каждый из которых может быть как абсолютной истиной, так же и попаданием пальцем в небо. Скорее второе, чем первое, ибо если чужая душа потемки, то чужая душа неведомого разумного существа и вовсе темная безлунная ночь в глубокой негритянской заднице. Почему именно негритянской? Да так, просто прикольнее. Несколько раз я натыкался на прайды здешних царей природы, гевов. Тщательно скрываясь, чтобы меня не обнаружили, какое-то время наблюдал за жизнью этих квазиразумных животных. Отметил их абсолютный рационализм, заключающийся в неукоснительном соблюдении территориальных границ между соседними группами хищников, а также их четкую внутрипрайдовую самоорганизацию. Такое впечатление, что эти искусственно созданные биологические боевые машины находятся в состоянии ожидания прихода хозяев, чтобы продолжить прерванное на длительное время служение разумным существам этого мира. Однако Гева я даже отловил, обездвижив, основательно покопался в его мозгах. Однако ничего интересного для себя не вынес. Охота, жрачка, секс, сон, воспитание подрастающего поколения. Вот и вся нехитрая жизненная программа с некоторыми незначительными вариациями. Зато я с удовольствием отметил, насколько продвинутым стал в магическом плане, по сравнению с тем мальчишкой, которому чудом удалось уничтожить проникшего на землю монстра. С теперешним магическим потенциалом мне было бы несложно задавить Наракана, как какую-нибудь мелкую букашку, или выдворить обратно в сопредельный мир, хотя ему здесь ничего хорошего не светило. От этих мыслей поневоле ощутил себя эдаким Гэвом-изгоем, вынужденным спасаться от преследования человеческого прайда. Взгрустнулось от осознания мировой несправедливости. Ладно, как там в одной опере Чайковского «Сегодня ты, а завтра я». Иными словами, и на моей улице когда-нибудь перевернется фура с пивасом, или волшебник в голубом вертолете прилетит. Мечты, мечты. Где ваша сладость? Старался идти по местным автобанам, придерживаясь западного, юго-западного направления. Питался мелкими травоядными животными, а также лесными плодами, корнеплодами и травами. Мой дар ведуна безошибочно определял, что можно есть, а что грозит несварением желудка, заворотом кишок или еще какой неприятной хворью. Вообще-то, я не просто так выбрал направление на запад. Теперь, пожалуй, можно раскрыть тайну. Лет 10 назад я был приглашен в поместье Пафнутова, что под Тверью, на празднование 60-летия Дмитрия Аркадьевича. Как оказалось, неподалеку от его дома находится портальный камень. О его существовании владелец земли, что называется, был ни сном, ни духом, ибо поместье было пожаловано заслуженному генералу контрразведки совсем недавно. При этом сам Пафнутов не обладал способностями ведуна, и таковых одаренных в его ближайшем домашнем окружении отродясь не бывало. Пока гости веселились на перу и пили за здравие осыпанного царскими милостями чиновника, мы с супругой сделали недолгий променад по окрестностям, якобы для приведения расшалившихся женских нервов в нормальное состояние. На самом деле, мне был необходим тактильный контакт с портальным камнем, чтобы снять точные сигнатурные данные. Для чего? Я и сам в тот момент не особо понимал, зачем мне это нужно. Скорее, просто на всякий случай. До супруги так и не дошел потаенный смысл моих танцев с бубнами на одной неприметной лесной полянке. Впрочем, Маше не все полагается знать для ее же собственной безопасности. Теперь, когда у меня появилась куча вопросов к бывшему главному российскому контрразведчику, которые, как известно, бывшими не бывают, слепок сигнатуры того портального перехода мне здорово пригодился. Благо сам камень находится под нетолстым слоем дернины, и воспользоваться им по прямому назначению будет несложно. Общеизвестно, что после своей отставки Дмитрий Аркадьевич находился практически безвылазно именно в этом своем глухом углу под Тверью. Что-то вроде почетной ссылки с сохранением права ношения мундира и всех государственных наград. Иван VI, хоть и не жаловал Пафнутова, а также его начальника Берга Германа Яковлевича, и с удовольствием отдал бы их под суд. Но даже самые ретивые жандармские ищейки из новой генерации служивых не смогли накопать на них хотя бы толику компромата, ибо вельми мудры и зело осторожные. Таким образом, оба они оказались в положении ссыльных поселенцев без права посещения обеих столиц и общения с бывшими коллегами. Так вот, не углубляясь в подробности, оказавшись за гранью, я первым делом выполнил тщательные поисковые мероприятия, нужные мне сигнатуры портального камня, сопряженного с тем, что расположен у поместья Пафнутова. Поиск оказался вполне успешным. Расстояние до нужного мне портального перехода получилось порядка 4000 километров. Если преодолевать в день 50-70 км, что для меня не проблема, за пару месяцев туда доберусь. Вообще-то, я особо никуда и не тороплюсь. Пока связанный с моим исчезновением ажиотаж не улегся, в России мне делать нечего, за границей тем более. Машу с детьми, несмотря на приставленную к ним охрану из верных лично мне гвардейцев, разумеется, пасут люди Аверченко, но каких-либо действий по их захвату с целью заставить меня сдаться в лапы российской жандармерии вряд ли предпримут, ибо подобные действия будут расценены высшим обществом как недостойные по отношению к представителям древнего боярского рода. Однако, если я там все-таки засвечусь, меня попытаются перехватить. Наверняка дежурная группа захвата загорает на солнышке на какой-нибудь арендованной неподалеку вилле. Чтобы не спровоцировать жандармских ведунов на активные действия, мое воссоединение с родными людьми временно откладывается. Итак, вернемся к Пафнутову. Для чего мне встреча с ним? А вот тут все на поверхности. Мне нужны зацепки. Но никак не укладывается в моей голове, что опытный зубр разведки не имел никакой информации о готовящемся покушении на Петра IV и его семейство. На данный момент до встречи с опальным генералом у меня куча времени, поскольку расстояние до нужного мне портального камня осталось порядка 2000 километров. На 24-е сутки своего пребывания в иной реальности я набрел на самый настоящий аэродром с кучей летающих боевых машин, подобных той, что когда-то обнаружил на шоссе рядом со своим портальным камнем. Именно из того летательного аппарата я достал практически бездонный накопитель магической энергии. Вообще-то, не совсем бездонный, но весьма и весьма емкий. При виде крылатых обтекаемых фюзеляжей и широко распластанных крыльев у меня аж сердечко ёкнуло. Неужели мне наконец подфартило? Ведь по логике вещей в каждой такой машине должен быть установлен точно такой же аккумулятор маны, как в том летательном аппарате. В свое время я попытался заняться изготовлением искусственных алмазов путем напыления молекул углерода на затравочный кристалл. Получилось. Вот только созданный мной камешек, казалось бы, ничем не отличавшийся по физическим параметрам от обнаруженного в кабине здешнего самолета, упорно отказывался сохранять энергию достаточно долгий срок, и объем ее сильно не дотягивал до оригинала. Определенно, что-то в моем изделии было не так, а вот что именно, я так и не смог понять. Скорее всего, дело в не совсем качественной затравке, но это лишь одна из многочисленных версий. Раньше, от взоров любопытных гражданских мухоглазов, этот, вне всякого сомнения, объект военного назначения был сокрыт за сплошным 10-метровым забором. По истечении времени от ограды остались лишь жалкие огрызки и разбросанные вокруг куски пластобетона. Я так условно назвал материал, из которого здесь возводились практически все здания и прочие строительные конструкции. К своей находке рванул едва ли не бегом, при этом о соблюдении правил безопасности все-таки не забыл. Наверняка в свое время аэродром охранялся самым тщательнейшим образом, и наткнуться на какой-нибудь сюрприз из приготовленных для таких, как я, любознательных, но нежелательных визитеров мне бы не хотелось. Мои опасения оказались напрасными. Если какая засада здесь когда-нибудь и была, к настоящему времени она рассосалась. А вот взлетно-посадочная полоса и состояние летательных аппаратов радовали глаз. У меня в голове даже возникла шальная идея попытаться воспользоваться одним из самолетов, чтобы преодолеть оставшийся кусок пути. Люблю, понимаете ли, летать. Алгоритм проникновения внутрь кабины управления был мной досконально отработан еще при первом знакомстве с авиационной техникой мухоглазов. Теперь, даже спустя 3 десятилетия, мои шаловливые ручонки не забыли, какие именно манипуляции необходимо для этого совершать. Оказавшись внутри летательного аппарата, прошел по узкому коридору в пилотскую кабину. На этот раз противоперегрузочных скафандров с остатками пилота и штурмана, ну, я так условно обозначил летные специализации парней первого обнаруженного мной летательного аппарата, хотя на абсолютную истину не претендую, в креслах не оказалось. Зато знакомый кусок картона, хоть и с размытым для человеческого глаза, но вполне разборчивым голографическим изображением группы мухоглазов, традиционно присутствовал на своем месте. Сентиментальные тут были пилоты, не забывали даже в кровавом бою о своих родных и близких. Трясущимися от волнения пальцами надавил на клавишу небольшого лючка на панели управления и, заглянув внутрь, от досады аж по-звериному рыкнул. под захватами, между которыми по логике вещей должен покоиться сверкающий и переливающийся всеми цветами радуги кристалл, лежала небольшая горка темно-серой пыли. Мой магический сканер показал, что это даже не алмазные осколки, а всего лишь графит. Странно, но не мог этот камень ни с того ни с сего вернуться к изначальному состоянию немодифицированного углерода, даже по прошествии миллионов и миллиардов лет. Значит, для этого имеются вполне объективные причины, которые, скорее всего, для меня так и останутся тайной за семью печатями. Во втором самолете ситуация оказалась аналогичной. В энергоячейке вместо бриллианта кучка углеродной пыли, и в третьем, а также в пятом и десятом. В некоторых пилотских кабинах обнаружились скафандры с остатками мухоглазов. Вскоре беготня между бортами мне изрядно надоела. Ко всем прочим неприятностям из набежавших откуда-то туч хлынуло как из ведра, к тому же под оглушительные удары громов и яростные вспышки молний. Самый настоящий тропический ливень. Оно и не мудрено для низких широт планеты, где я сейчас нахожусь, с вечным летом и довольно регулярными осадками, пригоняемыми откуда-то циклональными вихрями. Пришлось укрыться в одном из сохранившихся ангаров, пластобетонный пол которого был усыпан какими-то деталями, неведомого мне назначения, и останками то ли роботов, то ли големов, выполняющих, насколько я понимаю, функции подсобных работников. Кое-где в этом бардаке попадались ярко-оранжевые комбинезоны, принадлежавшие, по всей видимости, техническому персоналу, обслуживающему летательные аппараты. Сами тела, разумеется, не сохранились, даже костяков не осталось. Присел на перевернутый пластиковый ящик, прочность которого предварительно проверил ударом ноги, да призадумался. Летательных аппаратов здесь не менее 200. Каждый проверять займет ту его кучу времени. А если ни одного алмаза так и не обнаружится, настроение мне это не прибавит. Значит, нужно перестать валять дурака и вспомнить, что я и колдовать способный. Посидел с четверть часа над своим магоэлектронным планшетом, покумекал. В результате на свет появился конструкт, направленный на поиск предметов, обладающих физическими свойствами кубической аллотропной формы углерода, иными словами, алмазов. Несколько небольших камешков для отладки и калибровки поискового заклинания хранились на всякий пожарный в одном из отделений моего рюкзака. Вот и пригодились. Мысленно воплотил в астрале магоформу, напитал достаточным количеством энергии и вскоре понял, что в радиусе десятка километров нет ни одного бриллианта размером хотя бы со спичечную головку. Мда, тоска, печаль и обломидзе по полной программе, как любил говаривать мой батя, после того, как дотошная маман обнаруживала очередную его денежную ухоронку. Занятия магией изрядно измотали мой организм. Вот что значит не заниматься этим регулярно. Нужно взять на заметку и почаще конструировать новые заклинания. Также старые не забывать, ибо повторение – мать учения. По причине усталости ли, или по еще какой, сам не заметил, как впал в какое-то отрешенное состояние, напоминающее медитативный транс. Реальность перед глазами сначала померкла, затем меня, точнее мое сознание, неожиданно перенесло. А вот куда, я сначала и не понял. Кругом мухоглазы снуют деловито туда-сюда, басовито трындят что-то непонятное и обмениваются ментальными инфопакетами, суть которых для меня была хоть и доступна, но далека от полного понимания. Ну да, как оказалось, у этих существ, помимо обмена информацией посредством звуковых сигналов и жестов, имелась мысли-речь. Именно она являлась главным коммуникативным фактором. Насколько я понял, окружающая суета была связана с недавно начавшимися боевыми действиями между то ли двумя континентальными государствами, то ли коалициями таковых. Информация доходила до моего сознания в изрядно выхлощенном виде, без какой-либо конкретики. Каждый, присутствующий на аэродроме мухоглаз, был настроен весьма воинственно и патриотично. Ни малейших сомнений в собственной правоте и неправоте супостата, а также абсолютная уверенность в том, что враг будет в конечном итоге повержен. Понаблюдав какое-то время за действиями разумных существ, я пришел к выводу, что кажущаяся поначалу бессмысленной суетой обстановка по сути, вполне упорядоченный процесс подготовки боевых летательных аппаратов к взлету. Мощные роботы-големы подкатывали к бомбовозам тележки с боеприпасами в виде черных сфер и под руководством техника Мохоглаза отправляли их десятками внутрь бомболюков. Представители других технических профессий посредством таких же, как мой, планшетов тестировали состояние бортов, по всей видимости, недавно вернувшихся с боевых заданий. Как результат, каждые 2-3 минуты очередной готовый к вылету бомбер выруливал на взлетно-посадочную полосу и, пробежав по ровному пластобетону около полукилометра, взмывал в воздух серебристой смертельно опасной птицей. Мгновение спустя он и вовсе исчезал в бездонной небесной синеве. Вот только возвращалась машин значительно меньше, чем взлетала. Однако по этому поводу мухоглазы не сильно расстраивались. В ангарах бомбовозов еще очень и очень много. Экипажей к ним, ждущих постановки боевой задачи, также предостаточно. А гибель в бою за правое дело – суть прямая дорога в рай с мухоглазыми гуриями и реками перебродившего сока ягоды Йоми. Черт, я, кажется, начинаю очень уж активно вживаться в местные реалии. Как бы самому не стать мухоглазом. Неожиданно над полем в звуковом и ментальном диапазонах разнесся сигнал воздушной тревоги. Спустя считанные секунды в небе появился летательный аппарат, заметно отличающийся внешним видом от всего, что до этого попадалось мне на глаза. Вне всяких сомнений, это был самолет противника, и приближался он к аэродрому отнюдь не с дружескими целями. По яростным всполохам вокруг подлетавшей машины, мне стало понятно, что здешние зенитчики всеми силами пытаются сбить врага. Однако у них не особо получалось. Выпущенные снаряды и магические конструкты натыкались на непробиваемую сферу силовой защиты и вреда машине врага не причиняли. Чужой самолет неотвратимо приближался к аэродрому. Захватывающее действо продолжалось недолго. Вскоре летающий одиночка оказался в считанных километрах от аэродрома на высоте примерно 10 тысяч метров. По какой-то неведомой причине мой разум оказался способен охватить картину происходящего в комплексе, вплоть до самой мелкой детали. Поэтому даже на приличном удалении мне удалось четко рассмотреть, как в сплошном, на первый взгляд, корпусе вражеского самолета распахнулись створки бомбового люка, и оттуда вывалилось нечто сверкающее. Пригляделся по форме икоса додекаэдр, изготовленный из цельного кристалла какого-то прозрачного минерала. Ну да, точно. Замкнутый и выпуклый многогранник с 20 треугольными гранями и 12 пятиугольными гранями. Имеет 30 одинаковых вершин, в каждой из которых сходятся 2 треугольника и 2 пятиугольника и 60 одинаковых ребер, каждая из которых отделяет треугольник от пятиугольника. Замысловато, но теперь для меня вполне доступное знание. Сам не понимаю, каким образом эта ерунда стала моим достоянием, ибо раньше никогда особо не интересовался стереометрическими аспектами и слов таких мудреных не слыхивал. А может быть, все-таки где-то что-то прочитал в инете первой своей реальности? Но не мог же подобную галиматью сам придумать. Икоса додекаэдр. Хе-хе-хе. Ладно, чего только в жизни не бывает. Стоило загадочному предмету оказаться в воздухе, он под действием планетарной силы тяжести и каких-то управляющих полетом конструктов устремился в направлении аэродрома поломанной траектории. Спустя пару секунд один из выпущенных с земли огненный шар все-таки коснулся оболочки самолета-нарушителя. Тут же на его месте вспух еще более грандиозный шар огня. Однако достигнутая зенитчиками победа не сильно порадовала мухоглазов. Их взгляды были сосредоточены на падающей с небес искрящейся в солнечном свете звездочке. Тем временем, от каждого присутствующего на аэродроме разумного существа исходила волна ужаса, вызванная предчувствием скорой и неминуемой гибели. Установки боевого прикрытия аэродрома продолжали обстреливать падающий с небес предмет. Но непредсказуемый, уж очень рваный режим движения икоса додекаэдра не представлял им ни малейшего шанса на успех. Неизбежное случилось. К тому времени большая часть мухоглазов попадала на пластобетон, пытаясь хоть как-то спрятаться от хорошо им известной, но для меня пока неведомой беды. Примерно в сотне метров от поверхности аэродрома кристалл на мгновение завис в воздухе, затем там ярко полыхнуло, и на этом месте начал формироваться ослепительный из-за переполнявшей его энергии даже в свете полуденного солнца гигантский объемный знак. Как только нижняя часть загадочной магоформы коснулась ВВП, случилось нечто неописуемое и ужасное. Вся магическая энергия в радиусе 30 километров в считанные мгновения была втянута в конструкт. Вскоре в небеса ударил нестерпимо яркий столб чистой маны, оставляя обширную территорию без кванта магической энергии. Местные разумные обитатели, оказавшиеся под воздействием последствий заклинания, умерли практически мгновенно. Одновременно рассыпались в труху все энергетические накопители. Стратегический негатор. Вновь в мою голову неведомо откуда пришло знание. Также до меня наконец дошел смысл произошедшего. Геометрический объект со сложно выговариваемым названием нес внутри себя мощное заклинание, буквально выжигающее всякую магию. В результате его применения на территории площадью около 3000 квадратных километров образуется абсолютный энергетический вакуум. Как результат, лишившись энергетической подпитки, все мухоглазы тут же дружно поперемерли, а энергетические накопители из-за резкой откачки энергии превратились в графитовую пыль. Мда, крепко шарахнуло ребят. Прям аналог боеприпаса объемного взрыва той иной реальности. Вот только от действия негаторного заклинания не спасут никакие герметически изолированные от внешней среды помещения с мощными железобетонными перекрытиями. К тому же материальные ценности практически не пострадали, кроме живых существ и кристаллических носителей магической энергии. Уверен, при наличии заряженного энергией алмаза самолет способен подняться в воздух, а уцелевшие големы перейдут в рабочее состояние. Кстати, у магических дроидов и прочих манипуляторов аккумуляторы были также алмазными, но значительно меньшего размера. Было бы неплохо покопаться в закромах местных инфохранов на тему производства искусственных бриллиантов, способных хранить веками и без потерь огромный запас магической энергии. Вряд ли мухоглазы добывали подобные камешки из-под земли. Скорее всего, где-то имеется заводик, вероятно, не один, по производству энергонакопителей. Так что вопрос поисков нужно взять на заметку. Было бы здорово перевести всю энергетику Земли на чистую магическую. Глядь, и нефть с угольком не станут сжигать в топках электростанций и прочих механизмов. Впрочем, об этом потом, когда мое положение полностью устаканится. Выйдя из транса, здорово подивился своей новой способности видеть прошлое. Даже не просто видеть, а как бы самому становиться участником давних событий. Интересно, это у меня навсегда или всего лишь кратковременное озарение, не подвластное контролю с моей стороны? Было бы здорово вызывать картины прошлого по собственному желанию. После просмотра кино я изрядно вымотался, поэтому даже пытаться не стану повторять столь удачный опыт. Кстати, знание о том, насколько давно произошла виденная только что трагедия в моей голове, так и не появилось. Зато теперь я четко понимаю, почему в энергетических ячейках летательных аппаратов вместо искусно ограненных алмазов лишь небольшие кучки графитовой пыли. Так что искать уцелевший накопитель среди местного хлама смысла не имеет. Вот такой грузин Обломидзе, ну или герой Ивана Гончарова с вполне говорящей фамилией. Пока лил дождь, я успел перекусить в том же самом ангаре, еще и покемарить часика три. Неплохо выспавшись и отдохнув, продолжил прерванный путь. На этот раз дорога с самовосстанавливающимся пластобетонным покрытием четко вела на запад, то есть именно туда, куда указывал мой внутренний магический компас. К концу дня преодолел километров около 20. Всю дорогу меня преследовало подспудное чувство, будто я упустил что-то важное. Известное мне по первой жизни ощущение только начинающейся ноющей зубной боли. Оно довольно неприятное, но стоит слегка абстрагироваться, боль отходит на задний план, и ты практически ее не замечаешь. Однако как только что-нибудь твердое надкусишь, холодненького или горяченького хлебнешь, болевые ощущения возвращаются и какое-то время не дают покоя. Так вот, осознание чего-то недопонятого, связанного с недавним весьма жутким видением, периодически накатывало на мой воспаленный разум. Затем снова скрывалось в глубинных слоях необъятного подсознания, подобно той зубной боли. Попытки разобраться в причинах того, что все-таки меня гложет, всякий раз заканчивались досадным разочарованием. Понимание пришло лишь к вечеру, после того, как я приготовил на раскаленном магией камне пласт мяса от местного оленя и слопал за милую душу, запив вкусным отваром из местных ягод и травок. Мда, организм не тратит ресурсы на воспроизводство маны, но кушается от чего-то как вне себя. Объяснение тому, скорее всего, свежий воздух и постоянные физические нагрузки, коих в последнее время там, на земле, мне не хватало. Итак, после того, как в животе изрядно потяжелело, а по телу пронеслась волна сытости и умиротворения, подсознание наконец-то сжалилось надо мной и выдало кучу крайне полезной информации. Во-первых, до меня наконец-то дошло, что отныне в моем арсенале появился ультимативный фактор борьбы с самыми продвинутыми чародеями. Тот огненный знак негаторного заклинания буквально отпечатался в подкорке моего мозгового вещества. Отныне я способен воссоздать его в любом доступном моим магическим синапсам месте и, наполнив энергией, активировать с известным результатом. Главное, самому не угодить под раздачу. С этим все нормально, ибо применять стратегический вариант негатора я не собираюсь. Достаточно локального воздействия, хотя бы на площади в несколько десятков квадратных метров, а при необходимости на более обширной территории. Не входя в медитативное состояние, мысленно нарисовал магоформу небольшого размера в сотни метров от меня. Для чистоты эксперимента закачал туда немного энергии и активировал, разорвав связь с готовым заклинанием. Эффект оказался не столь впечатляющим, как во время удара стратегическим негатором по аэродрому, но вполне удовлетворительным. Огненный знак, вобрав в себя всю энергию в радиусе двух десятков метров, отправил ее в виде огненного шнура куда-то высоко-высоко, возможно, даже в открытый космос. Получив результат, удовлетворенно хмыкнул. Отныне мне не опасны самые продвинутые маги планеты Земля. Все-таки боженька есть, и пресловутые халявные фуры с пивом также существуют. Пусть я сегодня пролетел с кристаллами-накопителями, зато могу выдвигать ультиматумы любым магическим сообществам. «Так, стоп рысить бесконтрольно!» – скомандовал расшалившимся мыслям. «Но не собираюсь я устраивать глобальные магические войны, ибо продвинутое чародейское сообщество Земли – один из толпов мирового равновесия, раскачивать который было бы крайне неразумно. Более того, подсознание подсказало мне кое-что еще не менее интересное, нежели полученное вундервафля. Насколько я понял, все виденные мной в недавнем астральном путешествии в прошлое мухоглазы были в разной степени чародеями. При этом свои способности эти существа применяли вполне осознанно и целенаправленно. Это означает, что в их обществе существовали методики передачи магических знаний от одного одаренного другому. То есть у них имелась школа, А значит, были разного рода учебные заведения, направленные не только на развитие дара, возможно, на его пробуждение. Это именно то, чего не хватает сообществу одаренных моей нынешней реальности. Самому мне, еще в юношескую бытность, несколько раз удавалось пробудить магические способности у сельских мальчишек и девчонок. Впрочем, процесс проходил абсолютно вне моего понимания, скорее на интуитивном уровне. Взглянув на того или иного ребенка, со взрослыми не получалось вообще, я просто осознавал, этот годится стать магом, а в этом нет искры дара, и заниматься с ним бессмысленно. Может быть, когда-нибудь именно в этом мире я найду методику развития магических способностей даже у самых безнадежных представителей вида Homo sapiens. Как результат, люди научатся выживать в условиях этого мира, а значит, человеческая экспансия шагнет за пределы родной планеты не через космос, а через внепространственные порталы. Кстати, те люди с фотографий, что вполне мирно контактировали с мухоглазами, вне всякого сомнения, подобно мне, не испытывали дискомфорта, находясь в условиях переизбытка магической энергии. Тут главное понять механизм, почему я чувствую себя здесь нормально, а все прочие земные чародеи ощущают дискомфорт. Следующий момент относится именно к тем самым представителям гуманоидной расы, посещавших мир мухоглазов. Они явно не были землянами. А это означает, что среди множества портальных переходов вполне вероятно существует несколько ведущих в их мир или несколько миров. Если, конечно, те не прилетели на эту планету на космических летательных аппаратах откуда-нибудь из здешней туманности Андромеды, что также вполне допустимо. Ладно, двери в мир или миры пришельцев буду искать потом, сейчас не до этого. Посидел на мягкой придорожной травке, успевшей просохнуть после обильного ливня, полюбовался заходящим дневным светилом. С наступлением темноты отправился в комнату, заранее оборудованную для ночлега в одном из придорожных мотелей, коих на моем пути было предостаточно. Война войной, заманчивые перспективы перспективами, а вкусно поесть и сладко поспать – дело святое для всякого усталого путника.